Глава 44. Посеешь густо, не будет пусто. Не помню, как вернулась в квартиру, и следующие дни пролетели, будто бы на треть силы. Я что-то ела, что-то пила, как-то спала. Единственное, что помогало не рыдать целыми днями, это моя книга. Я выливала чувства в текст, наделяла персонажей скрытыми вероломными помыслами, напитывала сюжет интригами и предательством. История получалась живой и яркой. Большую половину дня я писала, в оставшееся время редактировала. Коты иногда отвлекали, но каждый раз наталкивали на новые нестандартные повороты. Когда книга будет издана, обязательно укажу мальчиков среди тех, кто вдохновлял и поддерживал. К приезду Ники я исписала блокнот с когтистой лапой, блокнот со смешным кроликом и еще два десятка листов, которые стянула со стола Глеба. Мне оставался финал, но я будто бы оттягивала завершение до последнего, не находила сил, чтобы закончить. Когда Ника с Глебом вернулись, я поведала про книгу и предложение соседки. О Германе не сказала ни слова, его больше для меня не существовало. Как он внезапно появился в моей жизни, так и внезапно исчез. Узнав о книге, Ника тут же развела бурную активность. Я и не думала, что в Москве принято печатать текст самостоятельно на компьютере, но и этого мне самой делать не пришлось. Ника отдала рукопись в специальную контору, и уже через два дня я вычитывала текст на экране монитора. Буквы ярко горели на белом фоне, и я получила огромный заряд энергии только от того, что сама била по клавишам, а те со щелкающим звуком подчинялись моим пальцам. Ника отыскала мне того, кто проверит текст на ошибки, и составила детальный план для продвижения истории. «Завтра тренинг по прошлым жизням, помнишь?» переполошила меня Ника в один из постоянных писательских вечеров. Я как раз общалась с одной из писательниц, нашедших мою книгу в интернете, а она с нетерпением ждала финал. Не горело желанием разбираться с мифическими прошлыми жизнями. В моем мире ими не интересовались. Судьбой управляла магия, и каждый ценил отведенный ему дар и срок. Но поскольку визит к гипнотерапевту навел на любопытные мысли, я согласилась. Вдруг и в этот раз услышу то, что поможет закончить историю. Когда мы с Никой на следующий день вошли в полупустое здание, мне стало не до книги. Я и так скверно спала по ночам. Переживала, отчего Герман решил, будто я приму его предложение. А теперь и вовсе спать перестану. Внутри здания царила подозрительная тишина. «Тут хотя бы кто-то еще есть, кроме нас?» Тревожно буркнула я. «Тренер должен прибыть». Ника, как всегда, излучала оптимизм. Деньги он уже получил. «А ты разве со мной не пойдешь?» Я вцепилась в руку девушки. «Я и так между мирами». «Три сердца внутри», — хихикнула она. «Не боись. Это организаторы на аренде экономят. Снимают помещение в офисе, а значит, в выходные здесь никого из живых нет. Я за тобой через 6 часов приеду». Мы прошли еще несколько пустых коридоров, следуя указателям, и добрались до нужного зала. Я с опаской заглянула внутрь и заметила участников. 5 сидели в круге и что-то активно обсуждали. Присмотрелась к ним. Мужчина под 2 метра ростом, в замысловатых очках, явно искал новых впечатлений от жизни. Дама в ярком платье с венком из цветов на голове желала весело провести время. Молодой парень с глупой улыбкой на лице явно хотел доказать, что никаких прошлых жизней не существует. Девушка с красными от слез глазами и носовым платком мечтала разобраться в каких-то давних проблемах, а парень в белом халате выглядел слишком серьезным для подобного цирка. Между тем, он и оказался тренером. «Викторика?» Он даже не поприветствовал. «Занимай место в круге. Меня зовут Кирилл. Сегодня я буду твоим проводником к прошлому». Встречаете в этой странной компании и меня, девушку из другого мира. Давайте обсудим, почему каждый решил узнать о прошлой жизни именно сейчас», — вымолвил Кирилл. «Пока участники откровенничали, я судорожно соображала, как бы мне и не соврать, и не открыть полную правду о себе». «Мне вас порекомендовала подруга», — буркнула я. «Хорошо, но что ты хочешь получить сегодня для себя?» — не отставал Кирилл. «Своим желанием ты задаешь вектор движения. Нет желания, значит, ничего и не откроется». «Хочу понять, кто я и как здесь оказалась», — наконец определилась я. «Еще бы получить пинок, чтобы дописать яркий финал». Высказать не успела, но для себя решила. И Германа бы понять, почему он так поступил. Третья мысль прибежала еще позднее. «Экзистенциальный кризис», — прокомментировал мой ответ улыбающийся парень. «Кто я и куда иду?» Я только глаза закатила от наглости, потерла кольцо с драконом. «Прекрасно помню, кто я. Денежный маг, Викторика Пара». «Мы в этом безопасном пространстве никак не комментируем ответы друг друга», — поддержал меня Кирилл. Я кивнула ему в знак признательности. Когда участники высказались, Кирилл объяснил суть возвращения в прошлой жизни. Ника поняла бы смысл лучше, а я, несмотря на массу вопросов, только приблизительно догадывалась о том, что меня ждет. Техника погружения походила на телесную практику, вроде гимнастики, но под определенную ритуальную музыку. Звук рождал в голове необычные ассоциации или причудливые образы. Притом каждый видел что-то свое, самое важное на данный момент его жизни, или наоборот, то, что забыл и решил никогда больше не вспоминать. Кирилл объяснил, что мы должны лечь, расслабиться и начать часто дышать. Я не особо разобралась, какая возможна связь между интенсивным дыханием и воспоминаниями, но и не увидела в предложенном методе ничего ужасного. В конце концов, многие ритуалы из боевой или стихийной магии навеяли на меня еще в детстве столько страха, что вариант подышать казался абсолютно безопасным. Кирилл предложил нам разбиться на пары. Один дышит, второй наблюдает за дышащим. Присматривать нужно, чтобы никто не покалечился. Иногда образы приходят настолько яркие, что человек активно ворочается, бьется в истерике или машет кулаками. Я специально осталась стоять рядом с тренером. Он вызвал доверие. К тому же, мало ли зачем именно придется во мне наблюдать. Надеюсь, не заеду ему в нос. Я легла на подстилку и прикрыла глаза. Услышала звук барабанов. За ними последовал протяжный мужской вой. Голос бубнил непонятные слова. Точно они были заклинанием. Вот занесло меня. «Вспомни, зачем ты пришла сюда?» Прозвучал голос возле уха. Мне явно послышался бархатный тембр Германа. А я еще и дышать-то не начала. «Викторика, дыши часто», — скомандовал Кирилл, но мне снова померещился голос денежного гуру. Я и запах мяты отчетливо почувствовала. Вот же, как не забывай, все равно найдет. Глаза стали влажными, но музыка не подходила для того, чтобы плакать. Хотелось обратного — вскочить, бежать и бороться. Правда, я пока не понимала, с кем именно. Барабаны продолжали бить, а голос твердить лихие заклинания. Я задышала. Часто, как полагалось, никаких картинок не увидела, только колдун или жрец, толдычивший магические слова, будто бы обретал тело. Я отчетливо представила, как он величаво сидит в шатре на подушках и оценивает тех, кого к нему приводят. Он решает, что за дар у тебя и какой магией ты станешь владеть. И никому не спрятаться от всезнайки. Я почему-то увидела маму, тонкую и усталую, какой запомнила ее. Она держала за руки двух шкодливых малышей. Первый – Лиард. Штаны, как обычно, измазаны травой. Тянет за собой полудохлую крысу. Как его не признать? А рядом? Неужели я? Пухленькая девчушка с длинными золотыми волосами. Бойко идет за матерью, но останавливается у шатра, когда та просит. Мама с братом заходят внутрь. Она ставит Лиарда на стульчик, а жрец длинным тонким ножом царапает ему ладошку и берет каплю крови. Брат капризничает, дергается, и дохлая крыса летит аккуратно на шелковые подушки мага. Жрец хмурится, но молчит. Взятая у Лиарда кровь попадает в кипящий котел, и колдун глубоко вдыхает запах. «Лечебная магия», — выносит он вердикт. Мама равнодушно подбирает крысу и просит того подождать на улице. «Теперь очередь твоей сестры. Позови ее». Странно, но я не помню этого момента. Дышу, а мои руки блуждают по полу, словно что-то ищут. Девчушка с золотыми волосами отважно забегает в шатер, а Лиард не выходит. Играется с крысой, толдычит, что оживит ее, лишь жрец посмотрел. «Магический дар не любит суеты», — сурово произносит колдун, и мама старается тотчас вывести Лиарда на улицу. «Стой здесь», — говорит она, «но я-то вижу, что он не стоит». Едва мама возвращается в шатер, как брат подсматривает за нами, спрятавшись за складками ткани. Я смело тяну жрецу ладонь. Надо же, какая я отважная! Куда моя смелость только подевалась? Он снова царапает кожу и выпускает каплю крови в другой котел. Глубоко вдыхает дым и замирает. Его зрачки расширяются, и на губах появляется тихая улыбка. «Денежный маг!» Со стоном восклицает он. «Какая редкость! Первый денежный маг, которого я вижу. Дай рассмотреть тебя, дитя». Мужчина аккуратно берет мои руки и поворачивает их ладонями на себя. «Нет, нет, на меня смотрите, на меня!» В шатер врывается Лиард и верещит, размахивая крысой, словно оружием. «Я лучше, я сильнее ее! Она глупая девчонка!» Мама пытается вывести его, а меня мутит. То ли от запаха крови, то ли от запаха крысы. Образы становятся размытыми, на глазах наворачиваются слезы. Я продолжаю часто дышать, пока мои руки бьют кулаками по полу. «Никому не рассказывайте, что моя дочь денежный маг, прошу. Я дам столько денег, сколько попросите. Сын растет завистливым, нет на него управы, сосвету ее сживет». Слышу я мамин голос. «Пусть лучше без магии растет».